Порция умерла. Мне пришлось ее усыпить перед самым Рождеством. «О, Барбара!» Шеба схватила меня за руку, как будто собралась обнять. Я отстранилась. «Да, грустно. Очень грустно, но ничего не поделаешь. Сожалею, Барбара. Ладно», — я открыла дверцу машины. «В путь?» К Шебе я ехала с намерением все рассказать о Бэнксе. Я понимала, что сделать это необходимо, но, оказавшись рядом с ней в машине, почувствовала, как решимость меня покидает, и от перспективы испытать на себе гнев Шебы наваливается слабость. Я не знала даже, как начать. «Мне нужно вам кое-что сообщить, Шеба». «Нет, не могу». «Что у вас с подбородком?» — спросила Шеба, наклоняясь, чтобы рассмотреть мою сыпь. «Аллергия на что-нибудь?» «Нет-нет», — буркнула я с досадой, отмахиваясь. «Это просто от усталости». «Боже, как я вас понимаю! Сама совершенно измотана». Я сочувственно кивнула. «Еще бы! Наверняка испугались до смерти». «Ну, конечно!» — Шеба запнулась и добавила с шаловливой ухмылкой. «К тому же вчера засиделась допоздна со Стивеном». «Вот оно что!» «Если честно, я здорово рисковала. Знаете, что я сделала? Я притащила Стивена к нам, когда Ричард с Беном легли спать. Целый час пробыла с ним в своей студии». Я скосила на нее глаза, в ужасе не столько даже от опасности, которой она себя подвергала, сколько от радости, с которой она признавалась в собственной безрассудности. Стивен пришел в кошмарном пуловере, подаренном родителями на Рождество. Весело продолжала Шеба. «Цвет такой блекло-голубой. Жуть!» «Прошу вас, Шеба, вы могли бы сейчас не говорить о Коннелли?» Она пожала плечами. «Ладно, я не хотела показаться...» «Ничего, я понимаю, больше о нем ни слова». Она отвернулась, глядя в окно. «Знаете, после долгой паузы сказала я, мы с Бэнксом недавно обедали вместе». «Что?» Шеба уставилась на меня. «Когда?» «В субботу, перед окончанием четверти. Он...» «В выходной? Барбара!» Я покраснела. «Нет, он...» «Но это же великолепно, Барбара! Хорошо провели время?» «Вы не поняли. Это был самый обычный обед». «Ну вы и хитрюга!» «Неудивительно, что о вас в последнее время ни слуху, ни духу!» Я в ярости ударила кулаком по рулю. «Ради всего святого, Шеба! Избавьте меня от вашей опеки! Я не настолько одинока, чтобы связаться с Бэнксом! Единственное, из-за чего я упомянула об обеде...»